Глава 57. До утренней тренировки оставалось менее 2 часов. На полноценный сон времени уже не хватало, но поругаться мы все-таки успели. «Да», — сказала я, присаживаясь на скрипучую железную койку. «Вот тебе и...» «Значит, ты не хочешь детей?» От неожиданности я рассмеялась. «И это все, что его волнует после нашего фиаско в прямом эфире? А ты? Неужели хочешь?» Нахмурившись, Хит отвернулся к окну. Шторы были закрыты. Когда мы уходили, было еще темно, но по бокам уже пробивались первые лучи солнца. «Не знаю», — ответил он. «Но, может, не стоило все же откровенничать на публике, хоть бы со мной сперва посоветовалась». Мы с Хитом никогда не разговаривали о детях, и мне даже в голову не приходило заводить беседу на эту тему. Хит знал меня лучше других и, казалось бы, должен был понимать, что материнство меня совершенно не привлекает. Вот возвращение в Иллинойс мы с ним обсуждали. После смерти Ли дом полностью перешел в мои руки, и у нас были средства, чтобы как следует его отремонтировать. Я уже представляла, как развешу в гостиной над камином золотые медали, как вытряхну весь хлам из комнаты брата и сделаю в ней ультрасовременный спортзал. Я не думала, что кроме нас двоих в доме будет жить кто-то еще, а уж тем более орущий младенец. Присев на другую кровать, Хит опустил голову на руки. Не знаю, смогу ли я выдержать. «Крепись, всего несколько дней осталось». «Несколько дней, а потом следующее соревнование, там еще одно еще. Когда же наступит конец, Катарина?» «Если ты о свадьбе, то...» «Да плевать я хотел на свадьбу». Поднявшись, Хит заходил по комнате. «Будь моя воля, я бы сбежал с тобой куда-нибудь. Но мне надо знать, что мы будем вместе, даже когда...» Он не договорил, но смысл его слов был и так ясен. «Когда мне больше не нужен будет партнер для танцев на льду». «Хит, ты же знаешь, что я люблю тебя!» «Да я уже и не разберу. Ты ведь так ловко притворяешься». «В чем именно притворяюсь? В том, что люблю?» «Я этого не утверждал». «Хит, на тебя не угодишь. То я притворяюсь, то я слишком честная. Я ведь всю правду на интервью выложила. В чем же дело?» «Да в том, что я уже не могу отделить правду от лжи. А ты, Катарина, ты можешь?» В его глазах появилась жалость, и мне стало не по себе. «Когда умер Ли, ты даже не плакала. Хоть бы поговорила со мной». «Его смерть не стала для меня ударом. Уж тебе-то, как никому, это должно быть известно». «Ты мне чужой, Ли», — сказала я брату во время нашей последней встречи. «Ты для меня никто. Пустое место. Я бы хотела, чтобы вместо отца умер ты, но теперь я рада, что папа не видит, в кого ты превратился». Слава богу, что эти слова не сохранились ни на одной видеозаписи. Ведь и без них нашлось немало людей, обвинивших меня в жестокости по отношению к брату и даже в его смерти. Хит тогда первым бросился меня утешать, говорил, чтобы я не винила себя. Что я могла сказать в ответ? Признаться в своих подозрениях? В том, что боюсь спросить, где он сам пропадал в тот вечер после концерта? Когда выяснилось, что Ли умер от передозировки наркотиков и что криминальной подоплеки в его смерти не обнаружено, я с облегчением вздохнула. Я одновременно и жалела брата, и злилась на себя за то, что скорблю по своему мучителю, и чувствовала угрызение совести от того, что могла заподозрить любимого человека. На душе было тяжело, и я не смогла рассказать Хиту о своих чувствах. И тогда я запрятала их поглубже, решила, что разберусь после того, как выиграю на Олимпиаде. «Катарина», — Хит нежно погладил меня по лицу, — «откройся мне, я больше ни о чем тебя не прошу». Я не поверила своим ушам. «Открыться? Вывернуть душу наизнанку? Да разве смерть брата — единственная запретная у нас тема? Разве Хит сам не прячет свое прошлое за 7 печатями?» До финала уже остается меньше 3 суток. Сейчас нельзя терять самообладание. Мне вдруг вспомнилась та давняя ночь, когда 16-летней девчонкой я забралась через окно в спальню к Хиту. Надо его убедить, как тогда. А с остальным разберемся позже. Я крепко поцеловала Хита в губы. Он в ответ поцеловал меня еще крепче. Я схватила его за волосы. Он повалил меня на пол. Мы бросали друг другу вызов. Кто смелее, кто ближе подойдет к краю пропасти. Наказывали друг друга. А делали вид, что безумно любим. Такая близость меня пугала, но еще страшнее было бы объясняться словами. Мы бы не выдержали и сгорели дотла. Мы бы взорвались. Время тренировки давно прошло. Солнечный свет уже вовсю струился сквозь шторы, а мы лежали на полу между кроватями, мокрые от пота и с расцарапанной кожей. Удалось ли мне убедить Хита хоть в чем-нибудь, я так и не поняла. Но зато мне удалось убедить саму себя. В том, что я одержала победу. Инесс Эктон. Все только и говорили тогда о моем интервью. Элис Дин. Кэт словно с цепи сорвалась, но это еще полбеды. Вы видели, как Хит на нее смотрел? И как она на него не смотрела? Сбросили, наконец-то, маски. Кирк Локвуд. Не знаю, что произошло за кулисами, но на льду они держались безупречно. Заткнули всем рты своей оригинальной программой. Джейн Каррер. В том сезоне для оригинальной программы Международный союз конькобежцев выбрал категорию «Народные танцы». Предполагалось, что каждый дуэт захочет прославить на Олимпийской арене свою культуру, исполнив традиционный танец своего народа. Инесс Эктон. Фестиваль культурной апроприации, иначе не назовешь. Ну и чего еще ожидать в этом российском виде спорта? Элис Дин. Венгры танцуют гавайские танцы, англичане — индийскую бхангру, немцы выходят на лед в костюмах гейш. Да, в 2010 году. Инесс Эктон. Не, в наши дни такое хамство с рук не сошло бы. Черт с два. Спасибо еще, что американским дуэтам удалось никого не оскорбить выбором темы. Гаррет Лин. Мы с Беллой исполняли китайский танец мечей на современный лад. В выборе тематики мы впервые опирались на свои национальные корни. Мы даже ездили в Тяньцзинь и несколько недель тренировались с мастером Дзянь У. Весьма необычная для нас программа, но мне она очень понравилась. Правда, до судей так и не дошел ее смысл. Элис Дин. Фишер с Чаном танцевали под музыку кантри, в ковбойских шляпах и рубашках в клеточку, но у меня их танец особой гордости за страну не вызвал. 2010 год. Зимняя Олимпиада в Ванкувере. С оригинальной программой на лед выходят Катарина Шоу и Хит Роча. На Катарине платье с перекинутым через плечо клетчатым шарфом, украшенным стразами. Ее партнер одет в рубаху со шнуровкой, а внизу вместо брюк — кожаный килт. Раздаются веселые звуки аккордеона и скрипки, исполняющих мелодию традиционного шотландского кейли-танца под названием «Обдери Иву». Кирк Локвуд. Шотландский танец идеально им подошел. Помог раскрыть все сильные стороны. Технически сложная программа, энергичная и полная задора. Фигуристы выполняют замысловатую дорожку шагов со множеством поворотов, ловко скользя из одного конца арены в другой. Музыка переключается на энергичный панк-рок-кавер той же самой мелодии. Взявшись за руки, пара весело кружится на месте. Килт партнера взлетает, но под ним надеты облегающие шорты. Элис Дин. Да нет, все равно было весело. Но на Хита я сержусь. Мне кажется, раз уж решил быть шотландцем, будь им на полную катушку. Понимаете, о чем я? Франческа Гаскел. Заразительная вещь. Хотелось вскочить и пуститься в пляс вместе с ними. С дуэта, выполняющего какую-то невероятную комбинацию, камера переключается на публику. Все зрители на трибунах спорткомплекса Pacific Coliseum поднялись с места и хлопают в такт музыке. Кирк Локвуд. Единственное, что от них требовалось — сохранить первое место, завоеванное в обязательной программе. Темп танца все ускоряется. И вот, наконец, звучит последний аккорд. Танцоры победно вскидывают руки. Франческа Гаскел. Они не просто удержали лидерство, превзошли самих себя. Кирк Локвуд. Следом за ними с большим отрывом шли Волкова и Киприянов. За третье место боролись Лин и дуэт Пелитье Маклори. Хит опускает руки. Катарина застыла в победной позе, упиваясь восхищением толпы. Голова ее поднята, взгляд гордый, почти надменный. Франческа Гаскел. Да, золотая медаль была у них в кармане. Почти.